Егор завалил самолет на крыло, пикируя на пулемет. Ствол зенитной установки сместился, и теперь душманы нацелились прямо в лоб штурмовику. Бронебойные пули били прямо по кабине, рикошетя от брони с визгом и звоном. Егор словно окаменел, удерживая Су-25 на боевом курсе. Он видел лишь трепещущий на дульном срезе язык пламени и разлетающиеся веером трассеры. От множества попаданий кабина дрожала, и летчику приходилось парировать рысканье штурмовика на боевом курсе. Наконец, наверное, через вечность Егор утопил гашетку на ручке управления самолета. Короткий залп из 6 стволов разнес пулемет вдребезги вместе с расчетом. Подбитый, перегруженный вертолет с трудом тянул над землей, временами резко проваливаясь вниз или рыская из стороны в сторону. У него за хвостом повисло грязное облако дыма. «Я Альтаир-12, прием. Повреждена маслосистема правого двигателя и система управления. Буду тянуть, сколько смогу. Я Дракон-1, вас понял, Альтаир. Дракон-2, Серега, сопровождай подбитый вертолет. Понял тебя, Дракон-1, выполняю». Скоро штурмовики вместе с подопечными вертушками благополучно приземлились на базе. Только подбитый вертолет не дотянул до полосы и совершил вынужденную посадку недалеко от аэродрома. К нему сразу же направились несколько медицинских автобусов в сопровождении пары ПТРов. Штурмовики зарулили на стоянку, а по полосе уже разбегалась пара Су-17. Истребители-бомбардировщики спешили на помощь нашим десантникам. Егор вылез из кабины и вытер с лица пот. «Ну, что?» – обратился он к жене. «Узнал что-нибудь?» «Я поспрашивал». Она была на аэродроме во время бомбежки, оказывала помощь раненым. «А потом ее никто не видел?» – неуверенно ответил техник. «Да что ж это такое?» «Женя, прошу тебя, выясни все». «Хорошо, я все выясню. Не переживайте так, командир. Она, наверное, у себя в госпитале». На КП собрались все летчики. Пленные маджахеды, которых десантники захватили в кишлаке, выдали месторасположение довольно крупной душманской базы недалеко от аэродрома. Маджахеды применили распространенную хитрость. Кто их будет искать возле самой базы? Поэтому они и не охотились за самолетами и вертолетами в окрестностях аэродрома, а устраивали засады гораздо дальше. Но теперь привольная жизнь для духов закончилась. Сразу же была поднята целая эскадрилья МИГов, которые нанесли сокрушительный ракетно-бомбовый удар по горной базе. Потом их сменили Су-17, и так несколько раз. Но даже после таких сокрушительных ударов маджахеды не сдались. Укрывшись в пещерах, они встретили подлетающие вертолеты с десантом шквальным заградительным огнем. Винтокрылые машины, пробившись сквозь пламя, все-таки высадили десант, но его ценой стала сбитая вертушка. И все же десантникам удалось закрепиться. Теперь они могли точно корректировать удар авиации, но сверхзвуковые МИГи с трудом могли отыскать темные устья пещер, и кроме того, они могли задеть взрывами собственные войска. Для уничтожения пещер вызвали штурмовиков. Егору и Сергею предстояло обрушить своды пещер тяжелыми ракетами С-24, а Игорь и Гиви должны будут их прикрывать от зенитного огня. Майор Боровик тоже вел свои вертолеты на штурм пещер. Вертолетчики должны будут атаковать их противотанковыми управляемыми снарядами фаланга. Майор Боровик в летном комбинезоне быстро провел инструктаж по машинам. Егор вернулся на стоянку, где возле готового к вылету штурмовика его ждал Женя. «Самолет к вылету готов, системы проверены, горючего по пробке, боекомплект загружен полностью», — скороговоркой отрапортовал он. «Ясно. Ты о Рогозиной ничего не узнал?» «Никак нет», — виновато развел руками Женя. «Я у ребят спрашивал, но они тоже ничего не знают». «Ладно», — тяжко вздохнул Егор, — «но ты узнай». «Хорошо». На этот раз взлетали звеном, набрали высоту и по кратчайшему маршруту пошли к цели. Позади рассекали воздух вертушки с десантниками, прикрываемые четверкой крокодилов, которые вел лично майор Боровик. Быстро промелькнули минуты полетного времени, ударные самолеты вышли на цель. Сразу стало ясно, внезапной атаки не получится. Над разбомбленным, но не покоренным укрепраином стлалась густая пыль вперемешку с черными клочьями дыма. А в этой пыли и гари сражались с превосходящими силами духов наши десантники. Летчики были вынуждены уйти на второй круг. Прицельно-навигационные комплексы отказывали в такой сложной обстановке. Приходилось целиться на глазок. Лишние минуты позволили духовским зенитчикам пристреляться. И без того плотный заградительный огонь превратился просто в пылающую огненную стену. Единственное, что спасало летчиков, — из-за пыли и дыма маджахедам тоже было трудно целиться в стремительные крылатые силуэты. Штурмовики, Описав круг над этим горным адом, определили цели и вышли на рубеж атаки. Пара грачей понеслась в пологом пикировании к душманским пещерам, а Су-17 обрушились на зенитные установки. Вокруг пикирующих штурмовиков вились трассы раскаленных стальных ос, которые жалили насмерть. Град тяжелых пуль обрушивался на Су-25 с неистовой яростью. Казалось, самолеты бьются в лихорадке. Но, несмотря на все это, пилоты строго выдерживали боевой курс. Штурмовики неслись сквозь огненный девятый вал, позади них веером расходились отстреленные пылающие ик ловушки. Наконец, словно в замедленной съемке, в прицеле появляется черный зев пещеры. Едва заметное движение ручкой управления, и светящееся перекрестие прицела ложится посередине темного провала. Все вокруг замирает, перестает существовать, остается только светящаяся прицельная марка на изображении цели. Еще немного, острый нос штурмовика чуточку задирается. Пуск, утоплена гашетка, из-под крыльев выбивает пламя. Две тяжелые ракеты хвостатыми кометами уносятся вниз. Штурмовик свечой уходит вверх. Рядом проносятся дымные полосы ракет ведомого. Сергей идет крылом в крыло с ведущим. Где-то внизу вспыхивает яркое пламя. Пара стрижей в это время гасит зенитки. Самолеты перестраиваются и снова наносят удар. Тяжелые гвозди с 24 крошат гранит скальных перекрытий пещер. Они обваливаются, становясь могилой для сидящих там маджахедов. Еще заход, Егор и Сергей выпускают последние ракеты, а Гиви с Игорем расстреливают последние оставшиеся нурсы. Сопротивление душманов заметно ослабевает, и теперь наступает очередь вертолетов атаковать горные укрытия. Крокодилы выныривают из облаков пыли и наносят удар противотанковыми ракетами. Радиоуправляемые птурсы влетают точно в разверстые входы пещер. Потом вертолеты обрабатывают цель неуправляемыми ракетами. Один из вертолетов внезапно резко проваливается вниз. В тучах пыли сверкает сварка. Сварка слева. Атакую. Егор орет в шлемофон. Его штурмовик, словно сокол, падает с небес. Ревет автоматическая пушка, лавиной раскаленного металла сметая все на своем пути. Зенитная установка тонет в пламени, но подбитому вертолету уже не помощь. Подбитая вертушка, беспомощно кружась, падает на камни. Яркая вспышка взрыва. Ми-24 окутывается пламенем и в считанные секунды сгорает прямо на глазах у летчиков. Всем драконам, звено, в атаку. Цели выбирать самостоятельно, огонь без команды. Вас понял. Мы их в клочья разорвем. Хана духом. В голосах ребят слышалась ярость. Она выплескивалась потоками снарядов, рвала маджахедов, крошила камни, корежила оружие. Рядом неистово калашматили позиции духов три тяжелых боевых вертолета, страшно мстя за товарищей. Оставшиеся Ми-8 уходили на малой высоте. Десант перенацелили в более безопасное место. Наконец, Егор дал команду своим летчикам прекратить бой. Прекратить атаку. Все. Возвращаемся, ребята, возвращаемся. Горючего в баках оставалось только на дорогу домой. Майор тоже повел своих вертолетчиков на аэродром. Из кабин пилоты вылазили мокрые от пота. Комбинезоны у всех были, хоть выкручивай. Люди гладили борта боевых машин потными ладонями, будто благодаря их за тяжелый ратный труд. Подошел майор Боровик. Товарищ, майор, задание выполнено. Стал, было, докладывать Егор. Но Камеск лишь устало махнул рукой. Ладно, пойду похоронки писать. Ну, да это уж моя забота и моя вина, что их не уберег. И майор медленно, устало припадая на одну ногу, пошел обратно к вертолетной стоянке. Летчики постояли молча и также молча разошлись. Всех угнетала потеря боевых товарищей. Егор пошел в расположение госпиталя. Настроение у него было прескверное. Авианалет, гибель экипажа Ми-24, тревога за Наташку. Все чувства смешались в один замысловатый минорный клубок. Рогозину он нашел в комнате отдыха медперсонала. Девушка сидела на кушетке, неизвестной, закрыв глаза, пыталась отдохнуть. Егор тихонько постучал в приоткрытую дверь. «Наташка, привет, а я тебя везде ищу». «Привет», не меняя позы, сказала она. «Что ты хотел? Ты пропала после авианалета. Я очень переживал за тебя. Господи, Егор, как же ты мне надоел». Медленно произнесла она, открывая глаза. У Савицкого перехватило дыхание от бешенства. «Твою мать, Рогозина, я тут переживаю, места себе не нахожу, а ты, свинья неблагодарная». Он шарахнул по двери кулаком и выскочил из комнаты. Он кое-как добрел до своей палатки, стащил с ног ботинки и рухнул на застеленную кровать. Едва только его голова коснулась подушки, как Егор провалился в глубокий, Без сновидений, сон. Глава 13. Следующий день не принес ничего нового. После трапезы Су-25 поднялись в воздух на штурмовку ущелья, где вчера ночью авиаразведчики МиГ-21Р засекли ночевку маджахедов. Душманы как раз собрались на утренний намаз, тут их и накрыла бомбами пара штурмовиков. Разовые бомбовые кассеты смели их с каменистой земли, оставив лишь кровавые дымящиеся лохмотья плоти. Что ж, правоверные теперь точно попадут в рай к гуриям и прохладным, полным фруктов садам с хрустальными ручьями, подумал по этому поводу Егор. Хотя какие там правоверные, террор — это не метод достижения поставленных задач. Все дело не в целях, а как раз в средствах их достижения. А террор из инструмента превращается в самоцель, змея, пожирающего собственный хвост. Да и фраза «цель оправдывает средства» — это лишь отговорка тех, кто с легкостью жертвует жизнями других, предпочитая самому оставаться в тени. И апрельская революция здесь не исключение. Пока два правящих крыла партии, Хальк и Парчам, ведут кровавую междоусобицу в собственной стране, пришлые шурави пытаются своей кровью удержать это полудикое государство на краю пропасти. Тем более, что афганское командование постоянно подставляет русских в угоду своим интересам, а весь мир только и трубит о вооруженной агрессии Советского Союза против суверенного государства. Как будто мировое сообщество забыло, что творили американцы во Вьетнаме. Вернувшись, Егор увидел на стоянке два четырехмоторных транспортника Ан-12, и догадавшись, зачем они прилетели, медленно стащил с мокрой от пота головы летный шлем. Рядом молча обнажил голову Сергей. То были черные тюльпаны. К транспортным самолетам подъезжали медицинские уазики, таблетки и тяжелые военные грузовики. Из них солдаты доставали деревянные ящики и заносили их внутрь транспортников. Егор и Сергей пошли на КП доложить о выполненном задании. Там они встретились с экипажем Янов. Майор Боровик внимательно выслушал донесение и кивнул. «Хорошо, мужики, давайте помянем тех, кто сейчас улетает». Он достал из сейфа солдатскую флягу, разлил чуть-чуть по стаканам. «Упокой, Господи, их души. Пусть земля им будет пухом, а небо одеялом», — отозвался майор, командир Ан-12. Они не, чокаясь, выпили. Вскоре они улетели, оставив горечь в сердцах тех, кто остался. И отстреленные на взлете тепловые ловушки таяли последним салютом тем, кого не стало среди живых. А во второй половине дня прилетело пополнение. Ревя двигателями, на полосу заходило два звена новеньких Ми-24 и десяток Ми-8. Аво, вот это силища! Радовались летчики. Теперь повоюем. Когда вертолеты приземлились и зарулили на стоянку, из головного Ми-24 выпрыгнул невысокий жилистый капитан. Черные как смоль волосы, подвижные восточные глаза. Из раскрытых кабин выпрыгивали на землю пилоты и строились возле своих винтокрылых машин. Подошел майор Боровик с офицерами из штаба и начальниками технических служб и снабжения. «Здравия желаю, товарищи офицеры!» «Здравия желаю, товарищ майор!» Смешанная вертолетная группа прибыла на место дислокации. Старшей группы капитан Ваносу Лакаури. «Хорошо, как полет?» «Нормально, товарищ майор!» «Прошел без неожиданностей!» «Сейчас идите в столовую, подкормитесь после перелета. Потом идите к зампотылу, он поставит вас на довольствие». «Есть». Офицеры пошли по дорожке мимо стоянки дежурной пары стрижей. Валяющийся на чехлах во второй готовности Гиви внезапно вскочил на ноги. «Вано! Вано Сулакаури!» Черноглазый капитан остановился и бросился в объятия к летчику. «Гиви, как ты сюда попал?» «Так же, как и ты. 100 лет не виделись». «Ну, ладно, я побежал. Давай». День проходил ни шатко, ни валко. Разбирались с последствиями налета F-16, чинили поврежденное аэродромное оборудование. Усиленные патрули прочесывали окрестности в поисках маджахедов. Пришла колонна с боеприпасами и топливом. Летчики проводили воздушное патрулирование, обеспечивали посадку транспортников с грузами. Прибывшее пополнение занималось тренировочными полетами в районе аэродрома. Из кишлака поблизости вернулись под охраной ПТРа несколько грузовиков с продуктами, в основном овощами и мясом, вымененным у местных жителей. Шла обычная размеренная жизнь военного гарнизона, что последнее время стало большой редкостью. Уже под вечер летчики получили задание вылететь звеном и подавить сопротивление маджахедов, блокировавших перевал. На узкой горной дороге догорали два грузовика, лежали тела мертвых солдат. Живые жались к камням под беспощадным огнем духов. Наши отвечали короткими очередями, экономя патроны. Укрывшись за каменной осыпью, грохотал тяжелым пулеметом БТР. Со стороны маджахедского укрытия вырвалось несколько дымных стрел реактивных гранат. Сверкнули вспышки разрывов, во все стороны полетели острые обломки камней. Крупнокалиберный пулемет умолк. Душманы, было, высунулись из своего укрытия. КПВТ загрохотал снова. Сверкающая струя тяжелых пуль размазала внутренности маджахедов по скальной стене. Уцелевшие солдаты, переползая между камней, собирались возле бронетранспортера. «Бедде, да сколько это будет еще продолжаться?» – выдохнул пехотный капитан. Грохот близкого взрыва заглушил его слова. «Сейчас прилетят», – обнадежил его радист. «Я авиацию вызвал. Скорее бы. А нас летуны не накроют?» «Неа, я штурмовики вызвал». «Ну, ждем-с». Ждать пришлось недолго. Из-за скал вынырнули крылатые тени, мелькнули яркие хвосты огня ракет. Каменное укрытие маджахедов разорвало вспышкой взрыва. Откуда-то сбоку застрочил зенитный пулемет. Еще одна пара крылатых теней вынырнула из ниоткуда и выплюнула хвостатые языки огня. Пулемет умолк. Навстречу грачам хлестнули очереди зенитного дышака. Штурмовики ответили огнем на огонь. Веер реактивных снарядов выбил фонтаны огня на земле. Штурмовики сделали еще один заход, после чего развернулись и пошли на базу. Мотострелки, сначала с опаской, а потом смелее побежали вверх по дороге, ведущей к перевалу. За каменным завалом виднелся искореженный крупнокалиберный пулемет. Рядом валялись полуразорванные взрывами тела маджахедов. Пыль, осевшая на трупах, была кирпично-красной от пропитавшей ее крови. «Ну, что, доигрались духи на тромбоне?» – прокомментировал капитан. Штурмовики вернулись на свой аэродром. К тому времени уже порядочно стемнело, но посадку пилоты провели ювелирно. Было время ужина, и летчики явились в столовую, в чем были. В летных комбинезонах и защитных шлемах, еще не остывшие после боевого вылета. Войдя в помещение столовой, летчики сняли шлемы. Один Игорь почему-то этого не сделал. «Накормит ли кто-нибудь доблестных рыцарей неба?» – воскликнул он, чем вызвал улыбки официанток. Егор неслышно шагнул к Игорю и щелкнул фиксатором светофильтра его шлема. На лицо летчику мгновенно опустилась толстая, абсолютно непроницаемая пластина поляризованного стекла. Незаменимая в полете, особенно на больших высотах, светозащитная забрала сейчас сыграла с летчиком злую шутку. Не ожидавший такого поворота событий, опешивший от внезапно наступившей темноты, Игорь резко развернулся и со всего маху врезался лбом в опорный столб, поддерживающий палатку. Грянул дружный взрыв смеха. «Командир, ну разве так можно?» – озадаченно сказал летчик, стаскивая злополучный шлем. «Находиться в помещении в головном уборе некультурно, особенно в присутствии дам», – наставительно подняв палец, – сказал Егор. Свой шлем он снял и держал зацепленным на руке за ремешок. «Виноват, а еще рыцарь», – продолжал Егор, – «с закрытым забралом. Айвенго реактивной авиации». Под шутливую перебранку ужин был съеден. «Ох, еще бы добавочки!» – мечтательно промурлыкал Сергей, допивая компот. «Пошли, пошли, ты и так себе в пузо два взлетных веса накидал. Смотри, как бы отбомбиться преждевременно не пришлось!» Под общий смех подколол друга Егор. «Послушай, Гиви, а чего ты сегодня такой радостный?» – спросил Игорь. Земляка встретил. На одной улице в Цхалтуба жили. В школу одну ходили, дрались вместе. Потом авиамодельный кружок вместе ходили, а теперь он на вертолетах летает. Его семья на Украину переехала, и он в Чугуевское летное поступил. «Сейчас пойду к нему», — он в гости звал. Егор улыбнулся. «Только с дегустацией подарков не переборщи. Обижаешь, командир? Посидим, родной город, горы, море вспомним». К столу, где сидели летчики, подошла Наташа. «Егор, я хотела с тобой поговорить». Летчик поднял глаза на собеседницу. Лицо его оставалось спокойным и не выражало никаких эмоций. «Чего ты хочешь?» «Ничего. Не верю», — он помолчал. «Ну, что ж, пойдем». Они вышли из палатки и пошли по тропинке к палаточному городку. «Егор, ты прости меня, я вчера повела себя не лучшим образом. Я понимаю, как тебе тяжело». «Послушай», — молодой летчик резко остановился. «Давай прекратим эту бесполезную игру словами. Наташ, мне это надоело. Временами ты кажешься очень человечной, но это, скорее всего, заставляет делать твоя работа. Все твои извинения – это простая формальность. Тебе же ведь все равно. Так зачем нужны эти пустые слова? Это не так, да мне плевать. Я искал тебя вчера весь день, переживал за тебя, и ты после этого мне такое говоришь. Как я должен относиться к тебе после этого?» Наташа умолкла. «Но ведь мне ничего не угрожало». «Да что ты говоришь? Над взлетным полем носятся пакистанские истребители и расстреливают все из пушки. И тебе при этом ничего не угрожает. Ты вообще понимаешь, что ты мелешь? Почему ты такой злой?» — тихо спросила она. «Потому, что я такой, как есть. Ты не такой. Наташа, хватит заниматься психоанализом. Я тебя, кажется, уже просил. Не трепи мне нервы. Все. Разговор окончен». Егор молча зашагал к своей палатке. Он долго ворочался на своей койке, пытаясь уснуть, но сон не шел. Егор вспоминал этот разговор с Наташей, другие разговоры с ней. Все это были слова об одном и том же. Надоевшие и ненужные правильные слова. Дело в том, что эти правильные слова совсем не означают соответственных действий. Скорее, даже наоборот. Все эти «извини» и так далее не стоят ничего. Разбудили его часа в три ночи. В палатку летчиков примчался посыльный из штаба. «Вас майор Боровик вызывает. Скорее». Какого хрена? Злой и не выспавшийся Егор чуть было не отоварил бедного солдатика кулаком в зубы. «Там, срочно», — стал оправдываться посыльный. «Всех вызывают». «Ладно, сейчас идем». На командном пункте, несмотря на ранний час, было очень людно. Майор Боровик с красными глазами склонился над широким столом, устланным крупномасштабными картами, и ругался по телефону с оперативным дежурным из штаба 40 и краткой армии. «Товарищи офицеры, очередной геморрой на наши головы», — с присущим ему прямодушием сказал КМСК, положив трубку. Егор улыбнулся, оценив образное выражение командира, хотя радости было мало. В нашей зоне ответственности объявился караван. Откуда он взялся, хрен его знает, наверное, пришел из Пакистана. Его немедленно нужно уничтожить. «Как мы сможем обнаружить его ночью в этих проклятых ущельях?» — спросил Егор, прикрывая рот ладонью. «Их сейчас ведут МиГ-21Р, они и выполнят целеуказание. Пара до разведки. Лейтенант Рустяни, лейтенант Савченко, ударная пара. Старший лейтенант Савицкий, лейтенант Тимченко». Самолеты быстро подготовили к боевому заданию. Сначала взлетели Су-17 с нагрузкой светящихся авиабомб и станциями ночной разведки целей. Потом в воздух поднялись Су-25. Грачи шли низко горами, неся под крыльями по 8 полутонных бомб от АП-500П. Пара лейтенанта Рустяни летела выше. Штурмовики вышли к ущелью. Егор установил радиоконтакт с парой мигов, отслеживающих передвижение маджахедов с помощью инфракрасных электронно-оптических систем. Они спикировали вниз, обозначая цель. Вперед вырвались стрижи. Они поставили люстры САБов и сразу же взмыли вверх. Пара Су-25 нырнула вниз, в освещенную искусственными звездами область. В неверном свете колышущимися угловатыми тенями проступили зубчатые скалы по обеим сторонам узкого извилистого ущелья. Егор нажал гашетку сброса бомб. Штурмовик тряхнуло, он подскочил вверх, разом освободившись от 4-тонной тяжести. Серия 500-ок ушла вниз, а штурмовик уже набирал высоту. Рядом мелькнула крылатая тень штурмовика Сергея. От него тоже отделились тяжелые капли бомб. Пару секунд спустя на темной поверхности гор среди скал разлилась ревущая огненная река. Караван был уничтожен подчистую. А несколько дней спустя произошло то, к чему Егор подсознательно готовился все это время. Во время вылета на патрулирование окрестностей на взлете у Су-25 Сергей отказал двигатель. Как выяснилось позже, из-за прогара турбины. Егор решил продолжать полет в одиночку. Егор выровнял самолет и осмотрелся. Все было нормально. Су-25 друга уже тащили тягачом к стоянке, а старший лейтенант продолжил набор высоты. Вдруг, его взгляд зацепился за маленькую, словно пылинка, черную точку на небосводе. Вначале он не придал этому значения, ну мало ли тут разных самолетов и вертолетов. Но этот вел себя как-то странно, не подходил ближе, не удалялся, только лишь выполнял какие-то свои маневры. Неизвестный самолет двигался слишком быстро для транспортника и постоянно старался быть в тени гор. Егор и сам использовал такие маневры, когда ему доводилось летать возле пакистанской границы. Догадка острой иглой кольнула его сердце. А что, если это минарет? Прием, я Дракон-1. Ожидается ли пролет реактивных самолетов в нашей зоне? Я минарет. Прием. Никаких самолетов мы не ждем. Нас бы предупредили диспетчеры Кабульского аэроузла или Баграма. Тем временем черная точка прекратила свои загадочные маневры и стала быстро приближаться к нашей авиабазе. Потом эта точка разделилась на две еле заметные черточки, тонущие в лучах яркого солнца. Времени на принятие решения оставалось совсем мало, вернее, его уже не было. Наблюдаю парную воздушную цель. Цель скоростная, низколетящая, следует курсом 130 градусов. Разрешите пролет над полосой для сброса ПТБ. Дракон 1, немедленно идите на посадку. Дракон, приземляйтесь. Егор, что ты делаешь? Егор спикировал к самой земле и нажал кнопку аварийного сброса подвесных топливных баков. Две 800-литровые обтекаемые емкости, наполненные авиационным керосином, сорвались с пилонов и полетели на землю. Один бак раскололся при ударе, и керосин разлился огромной лужей. Второй бак, падая, ударился о камень и высек небольшой сноп искр. Сдетонировали пары разлившегося керосина. Второй бак лопнул огненным шаром, словно бомба объемного взрыва. Огромный клуб огня вознесся в небо. Егор ушел к самой земле, развернул свой штурмовик навстречу той паре самолетов. Теперь он ясно видел их силуэты, сомнений быть не могло. Это F-16. На их пилонах летчик различил тяжелые гроздья бомб. Пакистанские истребители заходили со стороны солнца, прячась в его лучах, и не было сомнений в их дальнейших действиях. У Егора еще была возможность пойти на вынужденную или просто катапультироваться, тогда бы он смог уцелеть. Но вместо этого он повел свой штурмовик вперед, сливаясь камуфляжной окраской с ландшафтом местности. Су-25 несся навстречу паре F-16. Егор уже все для себя решил. За его спиной был госпиталь, там была Наташка, его друзья, летчики, врачи, раненые. Он не допустит, чтобы на них посыпались бомбы. В наушниках руководитель полета орал благим матом, чтобы Егор уходил куда-нибудь, на вынужденную, на другой аэродром, катапультировался, наконец. Там уже видели на радарах засветки целей, уже выла сирена. Егор же сейчас существовал в какой-то иной реальности. Вселенная для него сузилась до размеров небесного купола, скалы двух стремительно приближающихся бойцовских соколов. Пилоты истребителей не засекли пока его штурмовик. Для радаров он шел слишком низко, а от вражеских глаз его укрывали пятнистые разводы камуфляжа. Он не привык отступать. Егор нажал на гашетку и выпустил сразу обе тяжелые ракеты С-24. Пилот ведущего F-16 повел плечами, поправляя привязные ремни, и довернул машину в пологом пикировании. Чуть повернул голову влево, краем глаза увидел острый нос ведомого истребителя. Сегодня они должны были проверить эффективность бомбового вооружения. Ахмед Эль-Кассат решил немного уклониться от курса и проверить эффективность бомб на реальной цели. Он действовал по молчаливому одобрению своих офицеров и их коллег англосаксонской крови. До русской базы оставалось совсем недалеко. Он уже видел ниточку взлетно-посадочной полосы, ангары, а чуть дальше, выгоревшие на солнце палатки госпиталя, на некоторых из них виднелись белые полотнища с красными крестами. Ахмед Эль-Кассат не испытывал к этим чужакам никаких чувств. Сострадание чуждо настоящему воину. Вдруг мигнул экран теплопеленгатора, зазвучал в наушниках шлема предупредительный сигнал. Пилот различил вспышку на полосе чужого аэродрома. Похоже на аварию при старте. Ничего, сейчас мы им добавим хлопот, подумал он и улыбнулся под кислородной маской. Внезапно на экране радиолокатора возникла светящаяся метка. Ахмед потянулся к тумблеру переключения режимов сканирования, но странная засветка исчезла так же внезапно, как и появилась. Пилот нахмурился, хваленная американская радиоэлектроника все-таки давала слишком частые сбои и требовала окончательной доводки. Летчик пощелкал тумблерами, проверил системы, все нормально. И тут истошно запищал теплопеленгатор, отмечая пуск сразу двух зенитных ракет. «Аттентион, стартинг Херацкиц», – бесстрастно констатировал речевой информатор. Пакистанца бросило сначала в жар, а потом в холод. Русские инициировали ПЗРК. Он выполнил скольжение на крыло и выпустил россыпь тепловых ложных целей. Краем глаза, за какие-то миллисекунды он успел заметить продолговатые серые тела ракет, мелькнувшие совсем рядом с его истребителем. Какие-то они большие для переносного комплекса, успел подумать он. В этот момент Егор набрал необходимую для атаки высоту и набросился на противника. Он спикировал в хвост истребителю, который в тот момент выполнял маневр уклонения. Русский пилот дал короткую очередь из пушки. Отвлеченный пуском зенитных ракет, пакистанский пилот заметил атаку в последний момент и немыслимым маневром ушел от огня. Трассы снарядов прошли рядом с крылом. Ситуация для пакистанца складывалась незавидная. Не имея достаточного запаса высоты, нагруженный бомбами, истребитель не мог полностью реализовать в воздушном бою свои возможности. Однако летчик был настоящим асом, и сдаваться не собирался. Истребитель задрал нос и пошел в правый вираж, стремясь выйти из-под атаки русского штурмовика. Егор тоже пошел в правый вираж, но с гораздо меньшим радиусом. Мощная механизация крыла позволяла делать развороты чуть ли не вокруг собственного хвоста. В итоге, штурмовик почти перевернулся кверху брюхом и оказался справа от противника и над ним. Увидев в прицеле прямо перед собой ненавистный серый силуэт, полностью заполнивший лобовое стекло, Егор нажал на гашетку. 6 пушечных трасс в упор вспороли правый бок и крыло истребителя. Американский самолет дернулся, от него полетели дымящиеся обломки, но пилоту удалось сохранить контроль над машиной и завершить вираж. В этот момент пакистанец ведомо спикировал на штурмовик, захватывая его тепловыми головками наведения своих ракет ближнего боя. Грач был бы неминуемо сбит, но Егор внезапно дал ручку резко влево и от себя, переламывая штурмовик крутым, почти неуправляемым скольжением влево. Су-25 внезапно нырнул под фюзеляж уже поврежденного истребителя, скрывшись от ракет ведомого. Две крылатые машины едва не столкнулись, разминувшись в считанных метрах. Ручку на себя, правый разворот, в глазах у Егора потемнело, в висках многотонным молотом пульсировала кровь. Мышцы свились в тугие жгуты от напряжения. Штурмовик с огромной перегрузкой вошел в правый вираж. Сквозь серую муть и разноцветные круги в глазах Егор увидел прямо перед собой пакистанские истребители и с расстояния вытянутой руки открыл огонь из всех стволов. Подвесные контейнеры и встроенная пушка извергли настоящую лавину раскаленной стали. Сверкающие разрывы рассыпались полевой плоскости, ударили по воздухозабornику, разворотили горгрот. Самолет задымил, пламя вырвалось из рваных пробоин, он медленно завалился на крыло и кувырком понесся вниз. Это был даже не штопор, пакистанский истребитель просто рухнул на камни. На земле расцвел на мгновение огненный цветок взрыва. Пилот катапультироваться не успел, его ведомый поспешно ретировался, боясь разделить судьбу своего командира. «Так тебе и надо, сволочь!» — яростно осклабился под кислородной маской Егор. Странно, но в душе у него сейчас не было ни облегчения, ни раскаяния, только дикое, звериное торжество победителя. «Я сделал то, что должен был сделать, и сделал это хорошо, и никто не вправе упрекать или осуждать меня», — подумал пилот. С этими мыслями он и пошел на посадку. В баках было почти пусто, горел окурок, аварийный указатель топлива, зашкаливала температура масла в двигателях. Егор посмотрел на приборы и усмехнулся. «Начальник ЯС с меня три шкуры сдерет, я ему за один полет весь ресурс убил». Это была плата за эксплуатацию двигателей уже не на грани возможного, далеко за гранью допустимого. Что ж, такова цена победы, и она была далеко не самой высокой. Голова гудела, мышцы болели от перегрузки, но Егор улыбался. На стоянке, куда он зарулил, его уже ждала восторженная толпа свидетелей его воздушного боя. Все произошло практически над взлетно-посадочной полосой, и люди, находящиеся на земле, видели все перипетии скоротечной и жестокой воздушной схватки. Когда охваченный пламенем F-16 рухнул металлическими лохмотьями на камни, горы содрогнулись от криков радости. И теперь эти люди, едва дождавшись остановки двигателей, вытащили летчика из кабины и, подхватив на руки, принялись подбрасывать его в воздух. Окрестности огласились криками радости и восхищения. «Качая его, ребята, он этого ублюдка сшиб. Слава герою! Ура!» В этот момент Егор ощущал себя на седьмом небе от счастья. Он защитил тех, кто был ему дорог, победил врага, сильного и беспощадного. Это, наверное, и есть счастье солдата. Наконец, его отпустили, осторожно поставили на землю. Сквозь людскую массу к нему пробился майор Боровик. «Ну, молодчина, ну, дал жару». Он обнял Егора, похлопал по спине, а потом крепко пожал руку. «Готовь дырку для ордена». «Ага», — пошутил пилот. «Сейчас приедет особый отдел и просверлит мне дырку. Знамо где». «Ничего, прорвемся». Егор оглянулся и увидел Наташу. Девушка стояла в стороне и неотрывно смотрела на него. Она ничем не выказывала своих чувств, но ее взгляд красноречивее всех слов на свете говорил об одном. «Я рада, что ты вернулся». Девушка перехватила его взгляд и отвернулась. «Ну и пусть, главное, с ней все в порядке», — подумал летчик. Потом он и еще несколько офицеров направились в штаб писать рапорта, а буквально через пару часов из Кабула прилетели два вертолета с особистами и разведчиками. Они допросили всех участников событий, офицеров группы управления, руководителя полетов и самого Савицкого, взяли со всех подписки о неразглашении. После этого они вместе с майором Боровиком, старшим лейтенантом Савицким и ротой охраны аэродрома отправились на место падения пакистанского истребителя. К слову сказать, сотрудники особого отдела настаивали на том, чтобы Егор остался в расположении части. Но майор Боровик настоял на том, чтобы взять его, и они уступили. До места падения добрались на двух птрах. Каменистая пустошь с черными следами копоти уже была оцеплена. Стояло несколько бронетранспортеров и БМП. По углам пулеметчики уже оборудовали себе позиции. Майор Боровик распорядился о необходимых мерах сразу после сбития пакистанского истребителя. Взрыв был страшен. F-16 подорвался на собственных бомбах, обломки разметало на очень большой территории. Черная сажа на камнях и бесформенные ошметки горелого железа. Офицеры разошлись в поисках чего-нибудь уцелевшего. Любые маломальски различимые обломки собирали на расстеленные плащ-палатки. Поиск затянулся на довольно длительное время. Неожиданно майор Боровик махнул рукой. «Егор, иди сюда». Молодой летчик подбежал к командиру и посмотрел в том направлении, куда он указывал. Жуткая картина предстала глазам летчиков. Скрытая нагромождением камней, на боку лежало обгоревшее, искореженное катапультное кресло. Чуть в стороне распростерлась на камнях какая-то серая масса. Егор понял, что это неестественно вывернутая голова в покрытом копотью летном шлеме. Радужно поблескивающее на солнце расколотое стекло светозащитного забрала. Наполовину сорванное с обгорелого лица, обугленная по краям кислородная маска открывала часть щеки и лопнувшее в глазнице глазное яблоко. Мясо, почти полностью сгоревшее, открывало часть скуловой кости. Лежащее ничком, неестественно изломанное тело в обгоревшем натовском летном комбинезоне было покрыто потеками засохшей крови. В знойном воздухе назойливо гудели мухи. Сладковатый запах смерти привлек тучи этих насекомых. Майор подошел к нему и, глядя в глаза, произнес раздельно и четко, без интонации в голосе: «Это могло случиться с тобой, если бы ты проиграл. Не он, а ты сейчас лежал бы окровавленным и обгорелым трупом в обломках собственного самолета». «Ну, все в порядке», — также раздельно произнес летчик. «Ну, пошли», — майор Боровик похлопал Егора по плечу. «Пошли, все обратную дорогу». Пока они ехали на прожаренной солнцем броне ПТРА, никто не проронил ни слова. Когда приехали, майор сказал: «Егор, сейчас иди, выпей коньяка, потом иди отдыхать. Сегодня я вылетать тебе запрещаю». Пилот лишь кивнул в ответ. Вечером того же дня вертолеты с разведчиками улетели, увозя с собой обломки самолета, тело пакистанского летчика и целую груду различных рапортов, отчетов и протоколов. Но это было еще не все. После того, как они улетели, на полосу приземлились 4 вертолета Ми-8. Они привезли медикаменты и другие припасы. В этом не было ничего примечательного. Но, заходя на посадку, они сделали широкий разворот точно над местом падения пакистанского истребителя. На некоторое, очень короткое время, вертушки скрылись от радаров и обычных наблюдателей, зависли над каменистой пустыней, а по трассам вниз заскользили фигуры в пустынном камуфляже и лохматых маскировочных комбинезонах. Достигнув земли, они разбежались в разные стороны и растворились в окружающем не слишком гостеприимном ландшафте. Вертолеты после этого продолжили свой полет и благополучно приземлились на аэродроме. Бойцы в пустынном облачении скрытно вышли на позиции. Снайперы застыли в своих лохматых костюмах, став похожими на валуны. Замерли штурмовики, держа наготове автоматы с глушителями. Командир спецгруппы обвел окрестности взглядом через массивный прибор ночного видения. Непроглядная южная ночь только вступала в свои права. В зеленоватом свете прибора местность впереди была неподвижна, лишь вспыхивали и гасли яркие искорки инфракрасных засветок. Но тех, кого они ждали, еще не было. Внезапно быстрая тень мелькнула возле завала камней. Бойцы спецподразделения тут же взяли этот сектор под перекрестный огонь. Оставалось только нажать на спусковой крючок. Командир плавно навел туда объектив электронно-оптического прибора и облегченно вздохнул. Сверкая яркими огоньками глаз, на него смотрела маленькая пустынная лисичка Финик. Солдаты-спецназовцы превратились в изваяния. После полуночи появились те, на которых была устроена эта засада. Аналитики правильно все просчитали. Пакистанцы захотели забрать то, что осталось от пилота и самолета, а, может, они надеялись, что их летчик выжил и сумел катапультироваться. Так или иначе, сейчас между камнями скользили серые, почти неразличимые в окружающей тьме, тени. Неизвестно, были ли это маджахеды, или пакистанские спецназовцы. Но они все-таки пришли. Два десятка человек настороженно продвигались сквозь ночь, не подозревая, что ловушка уже захлопнулась. Первыми упали с пробитыми пулями головами два проводника, потом неумолимая смерть настигла еще троих, шедших в арьергарде. Ночная пустыня не безмолвна, она наполнена шелестом ветра, звуками ночных животных и разными шорохами. В следующую секунду ожили камни, и даже песок под ногами. Поэтому звуки выстрелов снайперских винтовок со специальными глушителями были практически незаметны. Взметнулись тучи пыли, и в этих миниатюрных смерчах материализовались фигуры в спецкомбинезонах с короткими автоматами в руках. Захлопали негромкие из-за глушителей выстрелы. Гулко ударил взрыв гранаты. В считанные минуты бой закончился, так и не успев начаться. В повалку лежали перебитые пакистанские спецы, рядом корчились раненые. Захромал и осел на песок наш боец, которого зацепило осколками пакистанской гранаты. Тихо подвывал и причитал по-английски инструктор-американец, держась за простреленное плечо. Над ним стояли два наших рейнджера с автоматами наготове. Командир мобильной спецгруппы связался по рации со своим руководством и вызвал вертолеты. Специальная операция завершилась. Группа пакистанских командос вместе с американским инструктором, вздумавшим показать свою крутизну перед необразованными туземцами, был повержен. А сам инструктор лежал сейчас мордой в песок с заломленными назад руками. На командном пункте Егор встретился с вертолетчиками, получавшими полетное задание. А Игорь и Гиви уже уехали на аэродром. Им сегодня выпало лететь на прикрытии транспортной колонны. Получив задание, летчик уточнил оперативную обстановку. Вылет был только через час, поэтому он решил пройтись до аэродрома не спеша. Мимо проехал топливозаправщик, летчик отскочил на обочину и помахал водителю рукой. Когда пыль осела, он продолжил свою прогулку. Егор появился на аэродроме как раз, когда взлетала пара Су-17 лейтенанта Гиви Сулакаури. Два длиннофюзеляжных самолета вырулили на старт, окруженные маревом раскаленного воздуха. Короткая остановка, проверка, техники оббегают самолеты. Замершие на мгновение истребители-бомбардировщики срываются с места. Их разбег столь стремителен, что кажется, через мгновение они будут в воздухе. Но самолеты долго и тяжело разгоняются, и лишь потом грузно отрываются от бетонки. Егор вздохнул. Жара, изношенность турбин, пыль съедали тягу двигателей. Он пошел к своему самолету. На стоянке его ждали Женя и Сергей. «Товарищ командир, машина к полету готова», – отрапортовал техник. Егор кивнул и за руку поздоровался с обоими. «Ну, что, на охоту летишь?» – спросил ведомый. «Ага, на охоту, жаль, что вот только без тебя», – ответил Егор. «Смотри осторожнее там». «Хорошо», – Егор хлопнул друга по плечу. «Разбег более легкий, чем на Су-17, и штурмовик уже в воздухе». Егор вздохнул и повел свой штурмовик вглубь горной местности. Спустя какое-то время в наушниках раздался голос руководителя полетов. «Дракон-1, прием, перенацеливание. Повторяю, перенацеливание. Следуй в 18-й квадрат. Потерпел аварию вертолет, прикрой его до подхода спасательной группы». Подбитый вертолет совершил вынужденную посадку километрах в 20 от пакистанской границы. Значит, более чем вероятно, что появятся гости в виде отнюдь недружественных истребителей. «Опять 25», – подумал Егор. Миновав несколько небольших хребтов и ущелий, штурмовик влетел в небольшое межгорье. Там, уткнувшись в носом в каменистый склон, лежал поврежденный Ми-8. Егор связался с потерпевшим аварию бортом. «214-й, прием, я Дракон-1. Что там у вас случилось?» Сквозь шипение и треск помех в наушниках прорезался голос пилота-вертолетчика. «Ем, прием, у нас отказал один из двигателей, пришлось садиться, но приземлились благополучно, только носовая стойка подломилась». «Боевое повреждение», — осведомился Егор. «Какое там?» «Прогар правой турбины». «Понял. Буду рядом до прибытия спасательной группы». Егор стал кружить над вертолетом, внимательно осматривая окрестности и воздушное пространство. Минут через 10-15 баражирования летчик заметил в пыльной дымке над горизонтом несколько блестящих точек искорок. Опаньки! Быстро же они явились. Он щелкнул переключателем рации. «Дракон-1 вызывает минарет. У меня гости. Прием. Я минарет. Вас понял. Жду доклада. Прием. Я Дракон-1. На удалении 40 наблюдаю групповую воздушную цель. Цель приближается. Визуально идентифицировать не могу. Предполагаю, что это летательные аппараты сопредельной стороны. Во избежание инцидента прошу воздушное истребительное прикрытие. Я минарет, прием, истребители уже вылетели. Дракон 1, не реагируйте на возможные провокации и не ввязывайтесь в боевое маневрирование. Ждите прикрытия. Как поняли, прием. Вас понял, ни на что не реагирую, жду прикрытия. За время радиопереговоров самолеты приблизились к условной линии воздушной границы. Это были старые знакомые, целое звено фантомов ВВС Пакистана. Они баражировали в зоне визуальной видимости, но невидимую линию не пересекали. Нервы Егора были напряжены словно струны, ладони, лежащие на ручке управления и рычаге управления двигателей, вспотели. Он ходил виражами на малой высоте над лежащим внизу вертолетом и терпеливо ждал прикрытия. А пакистанцы расходились не на шутку. F-4 то взмывали вверх, то прижимались к самой земле, самолеты закладывали крутые виражи. Подходя к линии границы, они имитировали классическую атаку воздушной цели парами и отворачивали в самый последний момент. Наверное, они хотели показать свою крутизну. Но Егор уже дважды сталкивался с пакистанскими летчиками в бою и оба раза выходил победителем. Поэтому воздушная акробатика не произвела на него должного впечатления. Он лишь крепче стискивал зубы и продолжал прикрывать вертолет. Наши истребители появились даже раньше намеченного срока и стремительно ворвались в тесное для них воздушное пространство. Егор невольно залюбовался ними. Легкокрылые дельтовидные машины резвились в бесконечной глубине неба, оставляя за собой белые пушистые хвосты инверсий. Весело поблескивали фонари кабин, на пилонах притаились хищные тонкие ракеты. У каждого из четырех мигов под фюзеляжем висел обтекаемый подвесной топливный бак. «Привет, веселые!» – бросил в эфир Егор. «Я Дракон-1, рад вас видеть!» Прием. Ведущий звена истребителей заложил умопомрачительный вираж и на несколько секунд оказался рядом со штурмовиком. Привет, дракон, я 279-й, прием. Этих ворон мы сейчас отгоним, не переживай. Действительно, фантомы по сравнению с МиГ-21 выглядели как вороны, тяжелые, неповоротливые. Зато наши, блеск. Егор даже почувствовал легкий укол зависти, глядя, как легко и изящно истребители выполняют сложные пируэты боевого маневрирования. Но, все же, он теперь ни за что не променяет свой трудягу-штурмовик на легкие и хищные истребители. Пакистанские фантомы, увидев своих крылатых соперников, стали осторожнее, подались назад, убавили пыл в своих воздушных выкрутасах. Видимо, пилоты не хотели повторить печальную судьбу своих американских коллег во Вьетнаме. Но, все же, уходить они не собирались. И поэтому этот вылет превратился в поединок крепости нервов. Вскоре в район падения вертолета подошла спасательная бронегруппа. Использовать вертолеты при жестком давлении пакистанских истребителей и лишний раз рисковать жизнями людей не стоило. Бронетранспортеры блокировали подходы к поврежденной винтокрылой машине, а солдаты эвакуировали пилотов. Ми-8 расстреляли из тяжелых башенных пулеметов ПТРов. Обстановка с каждым днем накалялась все больше и больше. Маджахеды получали новое оружие и снаряжение, их отряды пополнялись новыми добровольцами в борьбе за веру и отлично обученными наемниками. На территории Ирана и Пакистана как грибы после дождя росли все новые и новые лагеря для террористов и диверсантов. Все чаще и чаще наши десантники и мотострелки попадали в засады, гибли на горных тропах и в мирных кишлаках. Самолеты и вертолеты все чаще привозили на своих бортах пулевые отметины, а их экипажи проявляли чудеса мужества при выполнении сложных и, порой, смертельно опасных заданий. Они спасали не только наших солдат, но и афганских военнослужащих. В афганской регулярной армии, наоборот, моральный дух бойцов упал до точки замерзания. Участились случаи дезертирства и открытого неповиновения офицерам. На складах разворовывалось имущество, оружие и боеприпасы. Обстановка в районе госпиталя тоже заметно ухудшилась. Ночью с гор обстреливали гарнизонный госпиталь. Маневренные группы, посланные на перехват стрелков, как правило, возвращались ни с чем. Опасно стало находиться и в дружественном соседнем кишлаке. Теперь туда ездили обязательно в сопровождении бронетранспортеров. Пилотам авиабазы, и Егору в том числе, приходилось теперь постоянно вылетать на патрулирование окрестностей госпиталя и аэродрома. А ведь еще были и обычные задания. Уничтожение отрядов маджахедов, их укрепленных пунктов и баз, бомбоштурмовые удары, свободная охота, перехват караванов, непосредственная поддержка наших войск. Так что, нагрузки на летный состав возросли несоизмеримо. Но, все же, молодость, веселый характер брали свое. Ребята вылетали на самые опасные задания и выполняли их с блеском, порой возвращаясь на честном слове и на одном крыле. Хотя и было тяжело, а самое тяжелое – это боевые потери. И все чаще скорбные птицы, черные тюльпаны уносили ребят на родину, к последнему приюту. В один из дней транспортная колонна, шедшая на базу с грузом медикаментов, боеприпасов и провизии, была почти полностью уничтожена молниеносным и дерзким ударом маджахедов. Ми-8, который прикрывал колонну с воздуха, был сбит очередью из дешака. По головному и замыкающему ПТРам одновременно ударили гранатометчики. Тяжелые боевые машины были подбиты и остановились, заблокировав дорогу. Потом на беспомощные грузовики обрушился шквал пулеметного огня. Подбитые бронетранспортеры не сдались и огрызнулись огнем своих крупнокалиберных пулеметов. Их поддержали расчеты зенитных пушек, установленных на КАМАЗах и КРАЗах. Но лишь вылет пары стрижей заставил душманов отступить. При этом опасно снизившийся самолет Игоря был серьезно поврежден пулеметным огнем. Глава 14. На полосу заходила пара вертолетов огневой поддержки. Первым снижался подбитый крокодил. Из его двигательного отсека валил дым. Обшивка была пробита крупнокалиберными пулями. Сейчас Ми-24 утратил свою хищную грацию, которая была ему присуща. Было видно, что пилот с трудом удерживает грузную машину в повиновении. Наконец вертолет плюхнулся на землю, открылась дверь верхней пилотской кабины и на землю спрыгнул пилот. Ведомый крокодил молотил лопастями воздух неподалеку. К поврежденной машине уже бежали пожарные и медики из аэродромной команды. Сбили пламя, вытащили из разбитой передней кабины раненого штурмана-оператора. К врачам подошел командир экипажа вертолета. Они как раз укладывали раненого на носилки. Вертолетчик присел рядом на корточки, по-видимому, успокаивая своего друга. Медсестра мягко отстранила его, обняв за плечи. Вертолетчик выпрямился и стал что-то ей объяснять. Тем временем носилки уже погрузили в медицинский УАЗик, таблетку. Вертолетчик обескураженно посмотрел на свой вертолет и пошел на стоянку к летчикам. К нему навстречу поспешил Егор. «Что случилось?» – спросил он. «Да хер его знает», – в сердцах ругнулся пилот. «Закурить есть?» – Сергей протянул ему пачку явы. «Бери пару». «Спасибо, мужики». Вертолетчик отошел в сторону и чиркнул колесиком зажигалки. Его пальцы нервно подрагивали. Обычное патрулирование. Болтались над горами, а тут вызов, надо прикрыть колонну кого-то из местных. Потом выяснилось, афганские командос выехали на зачистку. Мы разворачиваемся и летим к ним, а там уже все. БМП головная дымится, ЗИЛы догорают, бронетранспортеры, везде трупы, раненые. Ну, не могли духи по колонне так быстро отработать и уйти. Мы же через считанные минуты прилетели. Егор задумчиво кивнул, соглашаясь. Так вот, продолжил вертолетчик. Мы доложили на базу, разворачиваемся, и тут нас атаковали. Не с земли, нет, ответил он на невысказанный вопрос летчиков. Нас атаковали вертолеты, чужие вертолеты, заграничные. Такие, знаешь, продолговатые, маленькие, кабина пилотов полностью прозрачная. Вертолетики почти игрушечные, но на подвесках у них совсем не игрушечные пулеметы и ракеты. Вертолетчик затянулся сигаретой. Вот они-то нас и уработали, еле до аэродрома дотянули. По кабине очередь дали, у меня аж уши от грохота заложило. Бронестекло впереди не выдержало, раскололось. У Толика, оператор мой ранен. Не знаю, выживет ли. А они, бэ как сквозь землю провалились. Зло сплюнул пилот и выбросил докуренную сигарету. Ладно, пойду я в госпиталь. Узнаю, как там Толика. Вертолетчик побрел, загребая ногами пыль. Сергей покачал головой. Ну и досталось же им. Да, что верно, то верно, отозвался Игорь. Ну что? «Пойдем в штаб, или будем так стоять», — сказал Егор, и офицеры направились на КП. Сообщение об ухудшении погоды подтвердилось, и полеты на сегодня отбили. Кроме того, майор Боровик собрал экстренное совещание. Здесь присутствовали все офицеры, пилоты, вертолетчики, зенитчики, операторы РТС-38, РТС, радиотехническая служба, офицеры наведения и боевого управления. Майор был хмур, как всегда, когда наваливались неожиданные неприятности. Сегодня ночью, начал он, пришло шифрованное сообщение по засекречивающей аппаратуре связи. Над нашим районом были замечены иностранные вертолеты. Они уничтожили колонну афганской армии и совершили налеты на отдаленные заставы. Предположительно, это легкий французский вертолет огневой поддержки Са-342 «Газель». Партию подобных машин маджахеды получили или из Африки, или с Ближнего Востока, второе более вероятно. По данным разведки, пилоты для них готовились на авиабазах Ирана и Пакистана. Некоторые из пилотов, дезертировавшие офицеры ВВС правительственной армии. Думаю, вы понимаете, чем нам это грозит. Они знакомы с порядком проведения полетов, рабочими частотами и радиопозывными. Они знают расположение наших авиабаз, гарнизонов и подходы к ним. У маджахедов появилось новое высокоэффективное оружие, и они его пустят в дело в самое ближайшее время. Эти вертолеты достаточно хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях в Африке и на Ближнем Востоке. Я встречался с ними в Ливане, в руках опытного пилота. Это смертоносное оружие. Сейчас вы получите на руки данные по тактико-техническим характеристикам и меры по противодействию этому типу летательного аппарата. Документы подготовлены нашими штабными специалистами. Мы не стали ждать указания из штаба ВВС 40 и краткой армии. Всем все ясно? Так точно. Изучайте материалы. Всем все знать на зубок. Потом летчики разошлись по своим делам. Встретились уже в столовой. Егор сидел за столиком и с аппетитом уплетал нехитрую солдатскую стряпню. Неожиданно к нему подсела Наташа. Летчик вопросительно на нее посмотрел. «Мест нет», — пояснила девушка. «Что ж, приятного аппетита. Нам надо завтра переправить раненых в Кабул. Наверное, придется везти с автоколонной», — вздохнула она. «И ты тоже едешь?» — спокойным тоном спросил Егор. «Да, я старшей группы», — старшая, улыбнувшись, ответила она. Ее замечательная улыбка. Как Егору ее не хватало. Хотелось обнять Наташку, коснуться губами ее нежных пьянящих губ. Летчик отвел взгляд и уткнулся в тарелку. «Наташа, сейчас на дорогах неспокойно». Девушка нахмурилась. «Ну, вот еще, не вздумай меня отговаривать. И не собираюсь. Это твое решение. Просто, если что, сразу вызывай авиацию. Лучше вертолеты. Да, и еще. Сегодня я разговаривал с вертолетчиком. Он сказал, что их внезапно атаковали неизвестные вертолеты. Такие небольшие, с овальной кабиной. А перед этим, они сожгли колонну правительственных войск. Так что организуй по ходу движения наблюдение за небом. И если у тебя в колонне будут грузовики с зенитными установками, оставь одну, пусть будут готовы к отражению воздушной атаки. Спасибо, я сделаю, так, как ты мне посоветовал», сказала Наташа и встала из-за стола. «Наташ, что? Да нет, ничего». Наташа вдруг взяла его ладони в свои и, грустно улыбнувшись, сказала: «Не волнуйся, все будет хорошо». Их целью на этот раз было маленькое безымянное ущелье к северо-востоку от базы. Там, по данным авиационной разведки, расположился временный бивуак душманов-караванщиков. Везли они, как стало потом известно, наркотики, то, чем расплачивались маджахеды за оружие и боеприпасы. Штурмовики снизились и, прижимаясь к склонам гор, пошли на бреющем. Такие караваны обычно очень серьезно прикрывались зенитными средствами и вполне можно было напороться на очередь крупнокалиберного пулемета. «Дракон-2, внимание, выходим в зону поиска. Будь внимателен, прием», — предупредил Егор своего ведомого. «Вас понял, дракон», — отозвался Сергей. В этот момент на склоне горы блеснул солнечный блик. Пара Су-25 рванулась вниз, стремительным броском уходя от хлестнувшей очереди трассирующих пуль. «Вот они, атакуем». Оба штурмовика, сделав горку, ухнули вниз, на дно ущелья, туда, где прятался душманский караван. Навстречу пикирующим самолетам взметнулись сразу 3 или 4 дымных стрелы. Но, изогнувшись дугой, они бессильно ушли к земле. Егора сначала прошиб ледяной пот, но потом он злорадно усмехнулся. «Гранатометами пугаете, сволочи!» На земле маджахеды отчаянно лупили из пулеметов и автоматов. Пули горохом зацокали по фюзеляжу, но были бессильны пробить титановую броню. Наведя светящиеся перекрестья прицела на мечущиеся тени на земле и нажал на гашетку, штурмовик ощутимо тряхнуло, а пилот поспешил вывести самолет из пикирования. Две разовые бомбовые кассеты РБК-500, начиненные небольшими осколочно-фугасными бомбами, вывалились из-под крыльев. Секунду спустя к ним присоединились еще две, сброшенные Сергеем. Кассеты, вращаясь, полетели к цели. Когда до земли оставалось совсем немного, лопнули скрепляющие пироболты, маленькие суббоеприпасы веером рассыпались над целью. Облако взрывов разом восстало над горами, и эхо подхватило этот адский грохот. Егора всегда пугала и изумляла эта картина. Падают 2-3 бомбы, которые лопались чередой сокрушительных взрывов, превращаясь в один сплошной очаг поражения. Потоки осколков превращали в одно мгновение огромную площадь в поле смерти, выкашивая все живое. Так произошло и в этот раз. После подрыва бомбовых кассет атаковать стало некого. На земле лежали тела людей и животных, Из распоротых осколками вилков высыпался товар, брикеты с уже расфасованным наркотиком. Уцелевшие, если такие и остались, сопротивляться уже не пытались. Егор переключил рацию на частоту наземного командного пункта. «Я Дракон-1, цель поражена, высылайте вертолеты, прием». «Вас понял, Дракон-1, вертолеты на подходе, ложимся на обратный курс». Штурмовики развернулись и, набрав высоту, взмыли над горами. Они возвращались домой, но вдруг умиротворяющий покой, сотканный из гула моторов и ослепительного сияния солнца в глубоком голубом небе, был прерван сообщением по рации. «Прием, прием, всем, кто меня слышит, иду на вынужденную посадку в квадрате 2712, я борт 748, на борту 20 пассажиров, самолет поврежден зенитным огнем, всем, кто меня слышит». Егор глянул на карту в наколенном планшете. «Квадрат 2712, это совсем рядом». Отчего-то поврежденный самолет не мог связаться с диспетчером, видимо, была повреждена рация. Не помочь Егор не мог. «Серега, меняем курс». «Понял, командир». Егор заложил крутой вираж и настроился на частоту терпящего бедствия самолета. 748, прием, как слышишь меня? «Я Дракон-1, боевой самолет ВВС-40 и краткой армии. Держись, мы идем к тебе на выручку». Сквозь шорох и треск помех до них донесся едва различимый голос. «Спасибо, тянем на одном двигателе. Будем садиться на фюзеляж. Под нами духи. Мы на подходе, уточните координаты и дайте хотя бы парочку ориентиров. Продержитесь 10 минут». «Вас понял, наши координаты. Идем на снижение». Два штурмовика неслись над горами на полных оборотах своих двигателей, оставляя за острыми акульями хвостами серые шлейфы копоти. Серебристо-серый двухвинтовой самолет лежал, уткнувшись в скальный зуб на пологом склоне горы. Правое крыло при посадке снесло напрочь. Оно валялось метрах в 100 вверх по склону, догорая ленивыми языками пламени. В присыпанном пылью фюзеляже зияли рваные дыры, следы жесткой посадки на негостеприимный каменистый грунт. Уже истерзанную подобным обхождением обшивку терзали сейчас пули душманов. Они укрывались за камнями и поливали огнем сбитый самолет. Экипаж и пассажиры прятались внутри и изредка огрызались короткими очередями. Душманы собрались выше места падения и сверху могли обстреливать любого, кто попадал в их поле зрения. Трещали пулеметы, изредка хлопали ручные гранатометы. Осколки и пули кромсали фюзеляж, выбивали вокруг самолета пыльные фонтаны. «Плохо дело», — подумал Егор, делая круг над местом крушения. С появлением штурмовиков стрельба стихла, но через некоторое время возобновилась вновь. Теперь маджахеды стреляли уже по самолетам. «Дракон-2, набираем высоту. Атака с пикирования, разворот и проход на малой высоте. Вас понял. А если ракеты шарахнут?» — отозвался Сергей. «Нам не привыкать, да и не успеют они. Мы же лучшие», — Егор криво улыбнулся и поправил кислородную маску. Самолеты свечой набрали высоту и устремились вниз в крутом пикировании. Пилоты ударили по маджахедам реактивными снарядами. Дымные полосы соединили небо и землю. Среди камней вспухли облака взрывов. Штурмовики с ревом и грохотом пронеслись над землей. Там будто все вымерло, оставшиеся в живых боялись пошевелиться, чтобы не остаться здесь навечно. Вдруг, вслед грачам ударила очередь. У кого-то из духов не выдержали нервы. Почти сразу же штурмовики развернулись и накрыли ракетами и пушечным огнем это место. Среди маджахедов началась паника, они стали отходить, вернее, отползать под прикрытие скал. А грачи носились над ними, выклевывая добычу. Вскоре показались вертушки с поисково-десантной группой, и штурмовики, резко развернувшись, ушли домой. Горючего в их баках уже почти не оставалось.